Аврелий Августин. Аврелий Августин, крупнейший богослов и писатель раннего Средневековья, родился в 354 году в небольшом африканском городе Тагасте. Учился Августин в Карфагене и там же около 10 лет преподавал риторику. Уехав в Европу, он в 387 году принял христианство и, вернувшись на родину, в Северную Африку, стал церковнослужителем. Около 40 лет, вплоть до смерти, в 430 году Августин был епископом города Гиппона. Книга «Исповедь» была завершена Августином в 400 году, ознаменовав собой рождение нового литературного жанра. Античные жизнеописания повествовали о делах и поступках героев, о странах, где те побывали, о битвах, в которых участвовали. В «Исповеди», напротив, самое важное то, что лежит за видимым миром. Все внимание приковано к душе, дарованной человеку Богом. «Исповедь», состоящая из 13 книг, делится на три смысловые части. Первая часть, с первой по седьмую книги, написана в форме покаяния. Тон повествования торжественный и задушевный. Слова, идущие от самого сердца, как бы сопровождает звучание религиозных псалмов. Августин обращается к Творцу с предельной искренностью, каясь в своих грехах. «Я хочу вспомнить прошлые мерзости свои и плотскую испорченность души моей не потому, что я люблю их, но потому, чтобы возлюбить Тебя, Боже мой». И говорит Августин о том, что стремился он к почестям и деньгам, любил все мирское, забыв о Боге, жестоко солгал матери, обещав не покидать родины, сам же тайно уехал в Рим. И неспокойно было у него на сердце, так глухо стонала его растерзанная, окровавленная душа. Так мучился и тосковал он, осыпая себя упреками горчайшими. Книги 8 и 9, составляющие вторую часть исповеди, кульминационная часть повествования. На 33-м году жизни Августину была дарована дивная сладость. Он принял христианство. И ниспослано великое горе, ушла из жизни его мать, верующая и благочестивая душа. В последней части, 10-13 книги, Августин предстает новым человеком. Он не кающийся грешник, а проповедник, наставляющий на путь истины других. Создавая свою исповедь, Августин хотел превзойти самого себя, полностью преодолеть все личное, достичь божественной всеобщности. Книгу Августина отличает глубокая искренность, беспощадность к себе, психологическая самоуглубленность, пафос нравственного очищения. Это именно те черты, которые являются наиболее существенными для жанра исповеди. Аврелий Августин. Исповедь из книги 8. Так мучился я и тосковал, осыпая себя упреками горшими, чем обычно. Барахтался и вертелся в моих путах, чтобы целиком оборвать их. Они уже слабо держали меня. И все-таки держали. И Ты, Господи, не давал мне передохнуть в тайниках сердца моего. В суровом милосердии своем бичевал Ты меня двойным бичом страха и стыда, чтобы я опять не отступил, чтобы оборвал эту тонкую и слабую, но еще державшуюся веревку, а то она опять наберет силы и свяжет меня еще крепче. Я говорил сам себе: «Пусть это будет вот сейчас», и с этими словами я уже принимал решение, собирался его осуществить и не осуществлял, но и не скатывался в прежнее. Я останавливался, не доходя до конца, и переводил дыхание. И опять я делал попытку, подходил чуть ближе, еще ближе. Вот-вот был у цели, ухватывал ее, и не был ближе, и не был у цели, и не ухватывал ее. Колебался, умереть ли смертью или жить жизнью. В меня крепко вросло худое, а хорошее не было цепко. И чем ближе придвигалось то мгновение, когда я стану другим, тем больший ужас вселяло оно во мне. Но я не отступал назад, не отворачивался. Я замер на месте. Удерживали меня сущие негодницы и сущая суета, эти старинные подруги мои. Они тихонько дергали мою платяную одежду и бормотали: «Ты бросаешь нас! С этого мгновения мы навеки оставим тебя! С этого мгновения тебе навеки запрещено и то, и это!» «То и это!» — сказал я. «А что предлагали они мне на самом деле? Что предлагали, Боже мой? От души раба твоего отврати это милосердием твоим! Какую грязь предлагали они? Какое безобразие!» Но я слушал их куда меньше, чем в полуха, и они уже не противоречили мне уверенно, не становились поперек дороги, а шептались, словно за спиной, и тайком пощипывали уходящего, заставляя обернуться. И все же они задерживали меня. Я медлил вырваться, отряхнуться от них и ринуться на зов. Властная привычка говорила мне: «Думаешь, ты сможешь обойтись без них?» Только в словах ее уже не было жара, ибо на той стороне, куда давно обратил я лицо свое и трепетал перед переходом, открывалась мне чистота в своем целомудренном достоинстве, в ясной и спокойной радости. Честно и ласково было приглашение идти и не сомневаться. Чисты руки, протянутые, чтобы подхватить и обнять меня. Многочисленны добрые примеры. Было там столько отроков и девиц, такое множество молодежи и людей всякого возраста, и чистых вдов, и девственных старец, и чистота в них во всех, и отнюдь не бесплодная. От тебя, Господи, супруга своего породила она столько радостей. И она посмеивалась надо мной, ободряя своей насмешкой, будто говоря: «Ты не сможешь того, что смогли эти мужчины, эти женщины? Да разве смогли они своей силой, а не Божией? Бог Господь их вручил меня им. Зачем опираешься на себя? В себе нет опоры. Бросайся к Нему, не бойся. Он не отойдет, не позволит тебе упасть. Бросайся спокойно, он примет и исцелит тебя». Я сгорал от стыда, потому что еще прислушивался к шепоту тех бездельниц, медлил и не решался. И опять будто голос: «Будь глух к голосу нечистой земной плоти твоей, и она умрет. Она говорит тебе о наслаждениях, но не по закону Господа Бога твоего». Спор этот шел в сердце моем, обо мне самом и против меня самого. А Липий, не отходя от меня, молчаливо ожидал, чем кончится мое необычное волнение. Глубокое размышление извлекло из тайных пропастей и собрало перед очами сердца моего всю нищету мою. И страшная буря во мне разразилась ливнем слез. Чтобы целиком излиться и выговориться, я встал. Одиночество, по-моему, подходило больше, чтобы предаться такому плачу, и отошел подальше от Алипия. Даже его присутствие было мне в тягость. В таком состоянии был я тогда, и он это понял. Кажется, я ему что-то сказал. В голосе моем уже слышались слезы. Я встал, а он в полном оцепенении остался там, где мы сидели. Не помню, как упал я под какой-то смоковницей и дал волю слезам. Они потоками лились из глаз моих, угодная жертва тебе. Не этими словами говорил я тебе, но такова была мысль моя, Господи, доколе, доколе, Господи, гнев твой? Не поминай старых грехов наших. Я чувствовал, что я в плену у них, и жаловался, и вопил. Опять и опять, завтра, завтра. Почему не сейчас? Почему этот час не покончит с мерзостью моей? Так говорил я и плакал в горьком сердечном сокрушении. И вот слышу я голос из соседнего дома, не знаю, будто мальчика или девочки, часто повторяющий нараспев: «Возьми, читай, возьми, читай». Я изменился в лице и стал напряженно думать, не напевают ли обычно дети в какой-то игре нечто подобное. Нигде не доводилось мне этого слышать. Подавив рыдание, я встал, истолковывая эти слова как божественное веление мне открыть книгу и прочесть первую главу, которая мне попадется. Я слышал об Антонии, что его вразумили евангельские стихи, на которые он случайно наткнулся. «Пойди, продай все имущество свое, раздай бедным, и получишь сокровище на небесах, и приходи, следуй за мной». Эти слова сразу же обратили его к тебе. Взволнованный, вернулся я на то место, где сидел Алипий. Я оставил там, уходя, апостольские послания. Я схватил их, открыл и в молчании прочел главу, первую попавшуюся мне на глаза. «Не в пирах и в пьянстве, не в спальнях и не в распутстве, не в ссоре и в зависти, облекитесь Господа Иисуса Христа и попечение о плоти не превращайте в похоти». Я не захотел читать дальше, да и не нужно было. После этого текста сердце мое залили свет и покой, исчез мрак моих сомнений. Я отметил это место пальцем или каким-то другим знаком, закрыл книгу и со спокойным лицом объяснил все Алипию. Он же объяснил мне таким же образом, что с ним происходит. Я об этом не знал. Он пожелал увидеть, что я прочел. Я показал, а он продолжил чтение. Я не знал следующего стиха, а следовало вот что: «Слабого в вере примите». Алипий отнес это к себе и открыл мне это. Укрепленный таким наставлением, он без всяких волнений и колебаний принял решение доброе, соответственное его нравам, которые уже с давнего времени были значительно лучше моих. Тут идем мы к матери, сообщаем ей, она в радости. Мы рассказываем, как все произошло. Она ликует, торжествует и благословляет тебя, который в силах совершить больше, чем мы просим и разумеем. Она видела, что ты даровал ей во мне больше, чем она имела обыкновение просить, стеная и обливаясь горькими слезами. Ты обратил меня к себе. Я не искал больше жены, ни на что не надеялся в этом мире. Я крепко стоял в той вере, пребывающим в которой ты показал ей меня много лет назад. Ты обратил печаль ее в радость, гораздо большую, чем та, которую она хотела, более ценную и чистую, чем та, которую она ждала от внуков, детей моих по плоти.